Глава 10. Шумный спор составителей адреса был прерван обедом. Бланш, увидев маркиза, не спросила ни слова о заседании. Она думала, неужели Сермес и Мария любят друг друга? Она только что разыграла самую лицемерную сцену перед Марией и со всей хитростью навела вопрос о маркизе, причем та покраснела. Маркиз нравился девице Куртомье. Он первый заставил сильнее биться ее сердце. Он соединял в себе все условия, о которых мечтала эта честолюбивая девушка. Она решила, что маркиз будет ее мужем. Марсьяль увлекся прелестью своего положения. Они весело болтали в продолжении всего обеда, но за десертом разговор их был прерван разными тостами. Пили за Англию, Пруссию и Россию. Во время шумного чоканья бокалов имя Дескорваль вывело Марсьяля из задумчивости. Один старый дворянин встал и предложил употребить действенные меры для изгнания барона Дескорваля. «Присутствие этого человека обесчестит наш край», — говорил он. Недаром Фуше отметил его в своем списке как человека опасного, и здесь он находится под надзором полиции. Все слушали, но никто не решился промолвить ни одного слова. Марсьяль также побледнел, что Бланш заметила эту перемену, и новое подозрение закралось в ее душу. Сильная борьба между честью и страстью кипела в душе молодого человека. Накануне еще не желал ли он удаления Мориса? Теперь представляется отличный случай. Минуты прошли в страшной борьбе, и честь одержала верх. Он встал и объявил, что эта мера непригодна. «Дескорваль», — сказал он, — «один из тех людей, которые в высшей степени обладают честностью и справедливостью». Важность, холодность, отрывистый тон его речи произвели сильное впечатление на присутствующих. «Действительно, это было бы большой ошибкой», — заметил один старый генерал. Марсьяль сел. «Бланш», — прошептала ему. «Это хорошо. Вы умеете защищать ваших друзей, маркиз». «Барон Дескорваль не из моих друзей», — сказал он, застигнутый врасплох. «Меня возмутила несправедливость». «Ваш поступок тем более похвален». «На кой черт вы вмешались в эту историю?» — обратился позднее герцог к сыну. «Я хотел помешать бесполезной глупости». «Глупости? Не думаете ли вы, что этот проклятый барон обожает вас? Я думаю, что он даже замышляет кое-что против вас». Прошло не более двух недель, как герцог де Сермес возвратился во Францию, но его беспокойному и страстному воображению представлялись уже везде враги. В то время как судили и рядили о бароне де Скорвале, этот несчастный сидел у изголовья опасно больного сына. Морис был в большой опасности. Когда по приказанию Лашинера он быстро удалился из лесу, то почти не сознавал, что делает. Непонятное сопротивление Марии, дерзости де Сермеза, притворный гнев Лашинера — все это слилось в одно чудовищное, непоправимое несчастье, разбившее его физически и морально. Долго Морис не подавал никакой надежды, но молодость одержала верх, и он вышел из кризиса и стал поправляться. «Я не страдал, когда был без памяти», — говорил он. Вечером он передал отцу всю сцену в лесу. «Ты уверен, — спросил его отец, — что Лашинер притворился взбешенным?» «Уверен». «И что Мария любит тебя?» «Да». «И если бы даже отец согласился на ваш брак, то она бы отказала?» «Она сама мне это сказала». Эскорваль задумался. «Я повидаюсь завтра с Лашинером, надо объяснить эту тайну». Когда Дескорваль явился в хижину Лашинера, то застал Марию одну за работой. Она казалась похудевшую, но красота ее сделалась еще поразительнее. Однако, думая лишь о сыне, он был удивлен ее спокойствием. «Вы не спрашиваете о Морисе», — сказал он с упреком. «Сегодня утром я имела о нем известие. Могла ли я прожить хоть час, не зная, в каком он положении? Теперь я знаю, что ему лучше». «Вы думали о нем. Он из-за вас чуть не умер. Вы думаете, я не страдаю?» «Морис вас любит. Вы любите Мориса, вы оба страдаете. А между тем вы не соглашаетесь на брак. Это необходимо. В ваших руках жизнь, счастье, даже рассудок моего сына». При этих словах слезы градом полились из глаз Марии. «Вы жестоки, вы безжалостны!» — вскричала Мария. Дверь в соседнюю комнату оттворилась, и показался Лашенер. «Господин барон?» «Вы совсем нас бросили. Я очень беспокоился, и вот я первый решил прийти к вам». Как ни сильно было волнение Лашенера, он сумел подавить его и пригласил Дескорваля в соседнюю комнату. Там он представил ему своего сына, Жана Лашенера. Они вдвоем с Шан-Луино занимались разборкой книг и свертков, которыми была загромождена вся комната. Молодой Лашенер был высокого роста, с умным лицом. Но, несмотря на это, с первого взгляда не мог нравиться. «У этого молодца хитрая рожа», — подумал Дескорваль. «Не имея средств содержать моего сына в Париже», — начал Лашенер, — «я велел ему вернуться. Я полагаю, что надоел вам, повторяя, я доволен своим сыном. Он учится отлично, трудится и достигнет почетного положения. Но я был очень наивным отцом, доверяя его письмам. А этот примерный молодой человек проводил время то в игорных домах, то на публичных балах. Он влюбился в какую-то мерзкую, отвратительную прыгунью, и, чтобы ей нравиться, сам поступил в актеры. Поступить в актеры — это еще не преступление, — сказал барон. Согласен, но обманывать отца, прикрываясь ложной добродетелью. Отказывал ли я тебе в деньгах? — обратился он к сыну. А между тем ты задолжал около 20 000 франков. Жан стоял потупясь, он был взбешен неуместной откровенностью отца. 20 000 франков, — повторял Лашенер. «Теперь я надеюсь только на щедрость Сармезов». Слова, сказанные Лашенером, поразили барона. «Вы удивлены?» — продолжал Лашенер. «Понимаю. В первую минуту гнева я был несправедлив. Теперь спокоен и признаюсь, что герцог хоть и груб, но в душе он хороший человек». «Вы виделись с ним?» «Нет, но я виделся с его сыном. Мне отдали все. Я был в замке и отобрал все, что желал. Мебель, одежду и прочее. Я здесь устроюсь, как вельможа. Маркиз так внимателен, что прислал целый воз цветов Марии». Барон не мог уйти, так как его подозрения становились все сильнее. Лашенер понял, что он не отделается ни под каким предлогом, и велел выйти сыну и Шан-Луину. «Я знаю, барон, — начал он, — зачем вы пришли сюда. Вы пришли просить руки Марии, но мой отказ неизменен. Не спрашивайте меня о причинах такой решимости, я вам ничего не скажу. Верьте мне, что они заслуживают уважения». «Мы больше не друзья с вами». «Вы», — произнес с чувством Лашенер, — «вы лучший мой друг на свете, я вам предан душой, поэтому и повторяю, нет, никогда». «Несчастный», — сказал барон глухим голосом, — «что вы хотите сделать? Какое мщение задумали?» «Божусь вам». «Не клянитесь. Нельзя обмануть человека с моим опытом и в моих годах. Я угадываю ваш проект. Вы смертельно ненавидите Сармезов, и теперь более чем когда-либо. Вы хотите усыпить их недоверие с тем, чтобы, вернее, их поразить». «Батюшка», — сказала вошедшая Мария, — «маркиз де Сармез пришел». «Берегитесь, Лашенер», — сказал ему на ухо барон. «Подумайте, в какое положение вы ставите свою дочь. Она находится теперь между Шан-Луино, который хочет жениться на ней, и маркизом де Сермезом, который добивается ее». Барону ничего не оставалось сделать, как уйти, но его пугала мысль о том, что он скажет бедному Морису.